Глава первая. Как все начиналось? «Адептка Аяла Молн в кабинет декана Врэш», — прогремела на всю академию. Я тяжело вздохнула, отставила стакан с недопитым соком, встала из-за стола, помахала подругам на прощание и пошла на выход из столовой. «Удачи!» — в один голос крикнули мне вслед Кара и Медина. «Им хорошо. Последние полгода будут доучиваться в родной академии, как положено, с нашими добрыми и заботливыми ведьмами-наставницами. А я только вчера сдала все экзамены заочно, и теперь вынуждена уйти. У меня, видите ли, потенциал слишком велик, местная программа обучения мне уже не подходит. А в школу ведьмовства только инициированных ведьм берут. Вот и придется мне доучиваться в частном порядке, с назначенным академией наставником. А оно мне надо? Особенно учитывая, что при первой встрече я этого самого наставника по полной программе облагодетельствовала. Была немного не в духе. Я, когда слегка с вином переборщу, всегда не в настроении. Вот и одарила этого настырного мага, помешавшего нам с подругой праздновать в ресторане мои впечатляющие успехи в учебе. И козлиные копыта ему организовала, потому что только самый натуральный козел может отобрать у девушки бутылку с вином, и огромные уши, чтобы не подслушивал чужие разговоры. В общем, повеселилась от души. В той ресторации меня надолго запомнят. Кто ж знал, что именно он окажется назначенным мне академией наставником? И вот сегодня мне предстоит официально перейти под его начало. Так себе начало, как ни крути. Но я же Аяла Молн, боевая саранча, как прозвали меня в академии. Так что плохо от этого будет и не мне, а Айдеру Грому. В кабинет декана я вошла с высоко поднятой головой. И даже не подумала опустить ее, чтобы взглянуть на магистра Айдера Грома, сидящего в кресле для посетителей, напротив хмурой деканши нашего ведического факультета. «Проходи, Аяла», — сдержанно произнесла, напиная Врэш. «Наша деканша ведьма суровая, но справедливая. И заботится о нас, как вторая мать». А еще она в курсе, что я думаю о своем новом наставнике. До меня дошли слухи, что вы уже встречались. Но все же считаю нужным представить вас друг другу официально. Встала она. Магистр Гром, это Аяла Молн, самая одаренная адептка за все время существования ведического факультета в нашей академии. И с этого момента ваша ученица. Гром посмотрел на меня, усмехнулся. И заявил: «Одаренная еще не значит лучшее». «А это уже ваша забота. Вот вы и сделаете ее лучшей», — прищурилась Врэш. Повернулась ко мне и продолжила официальное представление. «Яла, это Айдер Гром, магистр классической, боевой и стихийной магии. И с этого момента твой наставник. Первое время вы будете заниматься на территории Академии. Ректор пошел на уступки ввиду неординарной ситуации и выделил вам кабинет в закрытом на реставрацию корпусе. На месяц. Для тренировок вы можете использовать дальний полигон, но только в послеобеденное время». «Так я остаюсь?» — радостно воскликнула я. «Пока да», — улыбнулась, напиная. «Мы должны убедиться, что вы с наставником сможете найти общий язык. Иными словами, вы не доверяете мне и хотите проследить, чтобы я не обидел вашу одаренную ведьмочку», — с усмешкой проговорил Гром. «И это тоже». И не подумала смутиться Врэш. «Но в большей степени меня заботит, сможете ли вы подобрать стратегию обучения, которая подойдет Аяле. И не перечеркнет то, чего мы смогли добиться за последние 2,5 года». «Насколько я знаю, добились вы немного», — хмыкнул маг. «Адептка плохо поддается контролю и периодически что-то рушит. Не из-за нее ли был закрыт тот самый корпус?» «Да. Маг, конечно, неприятный тип, но в чем-то он прав. Как раз я и устроила погром в Западном крыле в прошлом году. Но дело даже не в разрушениях, их немного было. Проблема в том, что стены напитались нестабильной энергией, и пока она не выветрится полностью, ремонт проводить нельзя. Как раз этой весной и планировали начать восстановление. Мы, уважаемый магистр, и не стремимся контролировать своих адептов. Мы учим их самоконтролю. опершись руками на стол, подалась вперед декан. «И поверьте, Аяла достигла в этом больших успехов. По сравнению с тем, что было, когда она только пришла в академию. Не так все и плохо было», — посчитала нужным сказать я. «О, да, я ознакомился», — помахал папкой с моим личным делом Гром. «Занятное чтиво. Вот, например». Начал он листать страницы. «Уничтожила здание пришкольной мастерской неконтролируемым выбросом природной силы. Здание полностью ушло под землю, природный источник под ним схлопнулся, пострадали двое лаборантов и обитатели питомника для фамильяров. Сколько тебе тогда было?» 14. Сквозь зубы произнесла я, глядя на него с прищуром. «И я была не виновата! Учитель Жалис лапал меня!» «Понял, прикасаться не буду», — ехидно улыбнулся маг. «Не хотелось бы, чтобы ты и Академию похоронила». «Мы на полигоне тренироваться будем». С такой же ехидцей улыбнулась я в ответ. «Там хоронить будет нечего». И добавила мысленно. «Кроме тебя». «То есть на полигоне прикасаться можно?» И загнул он бровь.